Сервер, раны казались смертельными, но крепкий организм позволил вам выжить. Сервер, вы получаете достижение, познавший смерть. Проверьте карманы. Сервер, вы получаете шанс. 2 из 3. Чей-то крик. Крик рвется в мир. Крик полон невыносимой боли. Это кричу я. Боль. Она так велика, что не умещается во мне. Болью заполнен весь мир. В мире нет места больше ни для чего. Даже для крика. Я кричу беззвучно, неумолчно и бесполезно. Крик не уменьшает боль. Это нерациональное действие. Мне нужно что-то сделать, я знаю. И не могу вспомнить, что, но я не помню ничего, кроме боли. Боль пронзительно звенит и оглушительно воет. Боль рисует знаки на желтом песке. Она напоминает мне. Я должен... Глава 13. Остроушка. Жизнь. Боль. Черные знаки на желтых страницах. Мне нужно забрать книгу. Еще мне нужно найти каких-то людей. Найти людей важнее, но мне не хватает информации. Поэтому решаю не только я. Книгу могу забрать сам, это нужно сделать быстро. Я вскакиваю, ударяясь о каменные стены. Падаю, поднимаюсь. Проклятие, как больно. Где я? Это не мои руки. Это не я. Кто я? Боль взрывается с новой силой. Я валюсь на каменный пол. Что-то все время зудит. Кто-то снова и снова хочется прорваться сквозь крик и сквозь боль. Упорный хлопец. Сталкер, ты должен открыть дверь. Хлопец? Почему хлопец? Если б не так больно. Сталкер, это Алекс. Открой двери. Двери? Да, я должен забрать книгу. Я поднимаюсь и вновь падаю, сбитый болью. Руки скребут камень. Перед моими глазами откуда-то всплывает. Нажимная пластина. Действительно, нажимная. Я вспомнил. Пластина открывает двери. Наваливаюсь на нее. Дверь распахивается. За ней кто-то стоит и кидает меня чем-то. Слышу звон бьющегося стекла. Снова и снова. Меня охватывает какой-то туман. Он забирает боль. Я взлетаю в тумане и растворяюсь. Растворяюсь, напоследок успевая сказать. Надо собрать книги. Умирать не больно. Больно рождаться вновь. Сестренка. Ожил болезный. Боль ушла. Я сижу в кресле. Напротив стоит дамочка в каком-то кургузе серо-клетчатом пиджачке и черных брюках. Надпись «Остроушка». Ленка. Длинные каштановые волосы чуть прикрывают синие, такие же, как и у меня, глазище. Репа квадратная. Ушка, у тебя голова кубическая. Вот ты гад. Ни спасибо, ни привета. Сходу комплименты. На себя-то смотрел. Она смеется. Вспоминаю все. Майнкрафт же. Вскакиваю. Ушка, блин, давно я в отключке. Там лут мой собрать надо, недалеко. Может, еще успеем. Остроушка выжидательно смотрит. По квадратной физии не видно, но я точно знаю, что она сейчас кивает головой, типа «Ну и давай, давай». Какой-то подвох. Я снова сел. «Ну, рассказывай. Кстати, чем вот это в меня пулялось?» «Ну, точно ожил. Держи свой барахлишко». Она кинула мне гору всякого всего. 10 секунд, и инвентарь почти забит. Я облачился в свою крутую скорлупу. Ой, мамочки, как я убил-то! В инвентаре еще освободилось местечко. Большая часть вещи мне совсем не знакомая. Сообразил. Это дроп с того, как его, графа что ли? Из того лучника в лодке. Книжка. Рецепты крафта, том 15. Ого. Так. Лук, сила 4. Бесконечность, прочность 3. Нифига себе. Интересно, что за бесконечность? Еще лук, сила 2, прочность 3. Железный сет без зачарок. Седло, уздечка. О, меч именной. Меч Нокси. Острота 2, прочность 8. Бедный Нокси. Или бедная. Остальное всякое барахло. Вроде бы ничего особенного. Про какие книги ты все твердил? В дропе точно не было. Я сразу сундучок поставила, туда свое выложила, твое собрала. Да мне казалось, что... А, я забыл, видать, что спрятал их под водопадом. Секретный. Слушай, как это больно. Я пробовала. Только лечить меня некому было. Мало приятного. Да уж, с такими ощущениями жизнь здесь больше, чем в реале начнешь ценить. Так ты меня лечила? Зельями что, и бросаться можно? Некоторыми зельями можно. Ты чат полистал? Чат? Что там? Организм? Два из трех? Вот оно как. Интересно, что будет третий раз? Постой-ка, а чего там было про проверить карманы? Книжки у тебя нет, что ли? А, это 15-й том. Я думал, она из лута. Вытащил книгу. Ну-ка, что там в ней? Золотое яблоко, золотая морковка, сверкающий ломтик арбуза. Ха, а да зачем? Эти золотые овощи, фрукты. Морковь и арбуз для зелеварения. Яблоко само по себе ценная штука. Лечилка. Неплохо. Так, ну что делать будем? Мне катастрофически не хватало возможности нормально обсудить с Ленкой и Алексом ситуацию и план действий. К сожалению, когда загружали Ленкину матрицу, а позже меня, клиент Майна запускали на капсулах в монопольном режиме. Побоялись, что лишние эксперименты могут провалить все дело. Теперь у нас не было возможности временно переключаться на другую программу, чтобы обменяться сообщениями. Сверху, конечно, могли считывать сигналы с речевых центров, но и клиент Майна считывал их же. И гарантии, что он не пересылает все их, на сервер Кодеру не было. Теперь-то понятно, что это вполне допустимо. Кодер расценивает такую ситуацию как естественную, как у Самсона того же. Но переконфигурировать капсулы на ходу невозможно, поскольку уже запущенная капсула находится в слишком тесном взаимодействии с мозгом, а мозги дело темное и тонкое. Результаты непредсказуемые во всех смыслах. Я уже много раз возвращался к теме скрытого от кодера обмена инфой. Но по-прежнему сочинялись только разнообразные языки жестов или шифры из комбинаций блоков. Это реально могло помочь, но было слишком неудобно. Вот и сейчас. Ну как тут можно по-человечески все обговорить, без посторонних ушей? И тут Ленка показала высший пилотаж. Ты меня для начала в приват добавь, а то грохну тебя в следующий раз, а я опять за дверью стоять буду. Так, где-то мой секретный сундучок с книжками. Нужно уж выучить эти команды нафиг. Набирай /RG пробел Admember, дом серого сталкера, остроушка. Да блин, Алекс, ну инфаркт же не за горами. Бу. Серый сталкер. /RG Admember, дом серого сталкера, остроушка. Сервер. Остроушка добавлен в приват дом серого сталкера. Пробуй. Ушко установила на стену табличку и долго что-то писала. Наконец отошла и уселась на диванчик. Я прочел. Серый дохляк, будешь должен за лечение. Ну, пожалуй, в этих буквах есть толика смысла. Ну, как-то странно это действие выглядело. Я чего-то не знаю. Сталкер, она гений! Голос Алекса не вызывал сомнений. Она действительно чего-то там сотворила. При написании таблички текст не передается на сервер до момента ее окончательной установки. Соответственно, можно набирать текст, потом его стирать. Поскольку ты его видишь, мы тоже будем видеть. Главное не проговаривать текст, чтобы он в чат не уходил. Не идеальный способ, но реально действующий. Хм, а ведь действительно. Ну, Ленка, монстр головного мозга. Единственное, что если много табличек ставить бестолковых, это может показаться странным. Ушка, слушай, ты чертов малолетний гений. А вот попадались мне пара книжек, типа как эти томики с рецептами. Они игрой сгенерированы, или их можно самому создавать и писать там. Дим, медрол, твою медь. Сталкер, да конечно можно. Нужна простая книжка, чернила и перо. Простая книжка делается из 3 листов бумаги и переплета из коровьей шкуры. Ого, а бумага? Тростник, папирус. Тростник? Черт, а ведь у меня есть тростник. Где-то по дороге я его набрал. Кажется, когда из забытого города шел. Но, помнится, сахар из него получается. А про бумагу я что-то не в курсе. Я порылся в сундуке. Нашел тростник, 9 штук для исследований. Руки так и не дошли. На верстак. Ну да, из одного тростника одна кучка сахара. Из 2 ничего не будет. Проверено. Из 3? О! Много у тебя его? Да нет, только на эксперимент. Не трать, пошли посадим. Тростника лучше, когда много, чем когда немного. Мы вышли к озеру. Ушко просветлило меня, что тростник растет и на песке, и на земле, но только вплотную к воде. Мы посадили все 9 штук на противоположном берегу озера, чтобы не портить вид из окна. Долго растет? В общем, недолго, но мукой не разгоняется. Какой еще мукой? Кости скелетные, в муку переделываются, и мука служит удобрением, ускорителем роста. Ты что, и до этого не дошел? Чем ты тут вообще занимался? Он, между прочим, умудрился у Кодера выторговать рецепт крафта, которого еще никто на Дельте не знает. Ушко подпрыгнуло на месте. Я рехнусь от этой внезапности. Я тоже. Дай-ка пока не забыл. Сбегал за табличкой, прилепил ее возле двери снаружи дома и написал. «Алекс, родненький, в натуре ты не врезайся так внезапно». Табличка кончилась. Я стер все и продолжил. «А то мы заиками станем». Снова стер и закончил. «Посторонним Б». Через пару минут раздался звучок, как будто гномик играет на маленьком тромбончике. «Мап, мап, мап, говорит Москва. Так пойдет?» Мы с Сушкой расхохотались. Нормально. Новая информация. Тростник немного подрос, и мне не терпелось сделать книжку и проверить идею. Я срубил то, что наросло, оставив саженцы в песке и побежал рыться в сундуке. Где-то там у меня были трофейные шкуры. О, оказалось, что книжку можно сделать прямо в инвентаре, не прибегая к помощи верстака, поскольку от точного расположения листов бумаги и кожи крафт не зависел. Потом, объединив книжку с пером и чернилами, я сделал записную книжку. Она многозначительно называлась «Книга с пером». Я открыл ее и набрал. «Алекс, ты слышишь меня? Прием!» После чего стер текст. «Слышу тебя хорошо. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем. Вопрос, скрываем ли мы от Кодера, что мы брат с сестрой? Наши психологи на эту тему подумали. Решили, что скрывать не стоит. Возможно, это его более заинтересует. Вряд ли в игре много родственников. Легенда такая. Она бы сообщила тебе, что скачала новую игрушку на Озоне. Клиент действительно там лежит. Через неделю ты вспомнил об этом разговоре и решил посмотреть, что это за Майнкрафт. И вот вы оба здесь». «Ясно. Ушко, пойдем покажу свой каньон». Мы спустились вниз. По дороге заглянули на ферму. Ушко заценило. «Классная идея, воду закрыть. А то, когда урожай собираешь, часть воду падает, вылавливать нужно. Только я бы не булыжником, а стеклоблоками сделала. Светлее будет». Мы по-быстрому скосили хлеб, арбузы и пшеницу. Ушко подкинуло еще одну ценную идею. «У тебя тыквы часть грядок вытаптывают. Надо их посадить крайним рядом. И еще ряд земли добавить. Туда вода доставать все равно не будет. А тыквы с арбузами пусть падают». «Да ты агроном, сестрица». «Ты еще не видел, что такое агроном. Покажу тебе свою нору, узнаешь». Когда мы выбрались на галерею в каньоне, Ушко лишь сказала: «Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- Как думаешь, может сюда экскурсионные туры организовать? Обязательно. Блин, красотища. Мы вернулись наверх. Ну, скажем прямо, по сравнению с таким чудным озерком и с таким нереальным каньоном, жилище твое, как бы это помягче... Короче, убогое у тебя жилище. Зимовье какое-то. Фига ты наехала на мои каменные плиты. А картина, диванчик. Ушко неприлично заржало. Короче, сейчас дойдем до спауна и портнемся ко мне. Посмотришь, как живут люди. Заодно поучу тебя зельеварению. Я ж крутая варильщица. Знаешь, у меня даже белые зелья покупают. Ну ладно, погоди. Оклад мой забрать бы возле тусы. Мне какой-то огненный порошок нужен. Не знаешь, что за фигня? Я тут из лавы собрался его попробовать высушить. Порошок же основное топливо для зелья варенья. Но его из жезлов ифритов делают, а ифриты в аду, в крепостях. Мне туда одной страшновато ходить. Ну, теперь мы с тобой наворотим дел. А то рычаг за стержни бешеные деньги ломит, а больше никто их оптом не продает. Ну, давай двинем ко мне, чего терять время? Солнце вроде уже перевалило за полдень. «До тебя далеко шагать-то? Успеем засветло? А то ты без доспехов...» «Ха!» 5 секунд, и ушко стояло в полной алмовой броне, причем все части сияли зачаркой. «О, ну ты монстр! Мне тут сказали, что через пару недель после начала игры в алмазках только крутые чуваки ходят, А ты, смотрю, вообще круть неземная. Но бизнес у меня на зельках просто удачно пошел. Считай, зелье только белое умеет варить, и я. Да и то некоторые крутые составы даже белые не делают. А я нарыла, как зелье огнестойкости варить. В нем даже в лаве можно плавать. Монополия. Алмазы, когда есть, можно и крафт покупать. Ну, рецепты в смысле, и все, что хочешь. Я быстро собрал свой походный комплект. Черт, бронька совсем ушатанная, обидно. И мы отправились на спаун. По дороге продолжили разговор. Значит, огненный порошок в аду. А кто есть рычаг? И что за ад? Это который Нижний мир? Ну да, я там опыт фармлю на кварце. В аду есть крепости, в этих крепостях спаунеры с ифритами стоят. Ифриты – опасные твари, огненными шарами пуляются. В крепостях еще скелеты и сушители, опять же, ПВП. Ну, в общем, боюсь я туда лазить. Один раз только ходили с Корвином и Ваней Клинком. Специально секрет белых искали. А рычаг – есть такой крутой мэн в Озерной. Живет вместе с местными, ну, типа мэра у них. Он деревню целиком заприватил в диких землях. Как раз между спауном и приморьем. В округе порядок такой установило, что даже с рейдерами типа мир. У него там торгуют все. Путь самый проходной. Все заинтересованы в безопасной торговле. Он даже порталы там поставил, во все кланы. И новички в основном туда попадают, сразу с переправы. Ну и вот. Поговаривают, что у него автоферма на Эфрита где-то в аду построена. Черт его знает, в аду приватить нельзя. А ферма – это огромное вложение. Но он мог и рискнуть, у него кругом связи, и с рейдерами, и в столицах. Может, крышует кто, или своя охрана наемная, дело темное. Но факт, что огненные стержни он стаками продает, и за очень дорого. Занятно, я тут первую неделю жил, мне казалось, что я вообще чуть ли не единственный чел в игре. Ну да, глобальные сообщения новичкам не видны, да и спаун, видишь, такое местечко особенное. Здесь редко кто задерживается. Новички почти все в Фриморье попадают. Там дорога нахоженная. Люди в основном по берегу моря идут. На переправе почти всегда кто-нибудь есть. Даже странно, как тебя-то в такую глушь занесло. Ну да, как-то вышло. А зачем городить деревни порталы, когда на спауне есть? Я слышал, что это куча денег, то есть алмазов стоит. На спауне приват админский. Тут ничего изменить нельзя без кодера. А в деревне он, как ему удобно, все сделал. Порталы у него с проходными и блокируются при необходимости. Голова у меня пухла от обрушающегося потока новой инфы. Ух, как тут все наворочено-то. Слушай, а вот вся эта куча народа здесь, они все на жизнеобеспечении? Судя по всему, большая часть да. Видишь, получается, что сейчас почти всех новичков своевременно перехватывают кланы. А во всех кланах есть каналы в Реал. Но остается часть отшельников, и есть одна гадость, некоторые ведь к рейдерам попадают. И из тех, кто добирается до кланов, не все там задерживаются. Кланы ведь какой-никакой отбор ведут. Из этих большая часть тоже идет к рейдерам. А вот там я слышала, есть такие банды, которые на этом деле барыжат, в рабство народ загоняют. Ходили даже слухи, что какие-то отморозки специально ждали, когда челы погибнут, чтобы все барахло присвоить. Между делом, в темную, в разных рискованных операциях их использовали. Но, честно говоря, я думаю, что это просто страшилки. Рейдерам тоже народ нужен. Это здесь самый ценный ресурс. Я согласен. Волна смертей заметно спала по сравнению с прошлыми месяцами. Видимо, ситуация в кланах упорядочилась. Система поиска новичков отладилась. Алекс заменил свой мап-мап-мап на негромкий мелодичный звоночек, похожий на тот, каким динькают объявляльщики в аэрокосмопортах. Получилось совсем нормально. Я достал свою записнушку. Алекс, получается, наша первоочередная задача – организовать постоянное дежурство на спауне, найти тех немногих оставшихся, кто где-то отшельничает, и дальше втираться к доверию к кодеру? Хорошо сформулировано. Острушки, я твою мысль продублировал. Мы тем временем добрались до спауна. Ушка, давай к моим подопечным заглянем, как тут они? Здесь рядом. Каким подопечным? Да я тут двух парнишек поселил, но у них уже все как надо, только они еще этого не знают. Во, как, не терял время совсем уж даром. Но не всем же кости в муку перетирать. Сам ты такое слово. Ну, прям красота. От границы спауна к пиратской горе вела теперь отличная дорога из каменного кирпича, огороженная заборчиком и освещенная факелами. Ребятки времени зря не теряли. Когда мы приблизились к горе, Остроушка только и сказала: «Да уж, творение». «Ты не видела, что тут сначала было. Это уж я немножко попробовал что-то исправить». Я представлял бурю эмоций в Ленкиных мозгах. Если уж на меня деревянная шляпка на горе произвела неизгладимое впечатление, то на нее. Я не говорил, что Ленка, свободная от работы время, еще увлекалась живописью и прочим рисованием. Мы поднялись наверх. Снаружи мало что изменилось. Но внутри гора стала неузнаваемой. Десятки залов и комнат, какие-то замысловатые ходы-переходы, лесенки. «Пираты! Есть кто дома?» – заорал я. «Сталкер! Ща иду!» Раздался голос Джека. Через полминуты он вылез из какого-то закоулка. «О, привет!» «Это Стружка, сестра моя». «Классно! Прямо вы все из себя рыцари! А у нас столько новостей!» Джек был наконец-то полностью обмундирован. Стальные доспехи, часть даже зачаренная. Кирочка в руке алмазная. «Мы, короче, приват поставили на горе. Нижняя часть подземелья мои, а верх пупыря. Еще мы Танюшку встретили из наших. Еще переправу нашли. Еще к нам приходили из приморского клана, потом из мариманов. Но мы сказали, что у нас с тобой свой клан будет. Еще мы в забытом городе были. Пупырь сейчас туда Танюшку на экскурсию повел. Еще у нас почти 30 алмазов. Вау-вау, не все сразу. Что ты говоришь, мариманы какие-то приходили?» «Это из рейдеров», — сказала Остроушка. «Они все раз в западном заливе промышляют. У них целый порт под белыми скалами вырублен. Ну, более-менее адекватные. Рычаг с ними иногда товар отправляет». «Да-да, от Приморских к северу от нас. Самый крутой клан. У них больше 600 человек». «Ясно. А Танюшка давно у вас?» «Да нет, что-то вот дня два назад. Она из наших, из пиратов тоже. Мы подумали, Миха третий акт заберет, а оказалась она. Но так даже лучше. Хорошо, что мы ее не просмотрели. Она чуть на переправу не ушла». «Мы ее уже ведем. Если что, с ней в реале тоже все будет нормально». Мы еще какое-то время поболтали с Джеком. Потом я не удержался и сводил Остроушку на прыгалку. Она выбралась из моря реально офигевшая. Еще бы. Напоследок я посоветовал Джеку не выходить пока из обитаемых земель и пообещал на днях нагрянуть, чтобы в деталях обсудить перспективы. Вернувшись на спаун, мы пошли к порталам. Я с удивлением обнаружил, что Остроушка ведет меня к порталу забытого города. Ушкин дом. Знакомая уже равнина, справа пылающие костры перед входом в крепость. Уже вовсю стояла ночь. «Так ты здесь живешь? Я ж рядом совсем был». «Я давно, честно говоря, дома не была. Последние дни по кланам моталась, торговую сеть развивая. А тут вдруг чего-то прям стукнуло в голову. Давно я на остров не заглядывала. Смотрю, приват такой миленький, а хозяина нет. Пошла на юг прогуляться, а тут объявление. Сталкера скелет сделал. И вдруг смотрю, шмот лежит. Ну, я сразу сообразила, что это твое. Подобрала и к тебе. Такая вот цепь удивительных случайностей». Я тихонько хрюкнул. «Остроушка, не переигрывай. Ладно, друзья, у меня смена заканчивается. Ольга тут уже. Через полтора ваших месяцев услышимся». Даже удивительно. Привык я как-то к Алексу, который где-то постоянно рядом. Вроде как талисман, который будет всегда с тобой. «Привет, Ольга на связи». Я отдал салют мечом. «Ушка, стой. Тут же пупырь с девочкой где-то. Проведаем? А то, переживая чего-то, поздно уже. Они хоть в какую-то броню догадались завернуть?» «Ты прям как папка им», — хмыкнула Остроушка. «Ну а что, питомцы, клан со мной собрались создавать?» Мы вошли в город и направились сразу в дальний угол, к музею. «Пупыри, вы тут?» Ребятки вырулили к нам навстречу. «Сталкер, привет! Это Танюшка, тоже наш пират». «Здравствуйте». Голосок у Танюшки замечательный какой. Вы это вообразите, прекрасный там голос и прочее. «А мы читали, как вы бандитов победили, а вас потом скелет подстрелил». «Привет, было дело, и по итогам всего действует ценный совет. Никогда не расслабляйтесь раньше времени. Вот весь раненый был, но врагов победил и загордился что-то, и забыл про такую мелочь, как скелеты». «Пупыри, смотрю, вы молодцы с Джеком, девушку приодели как надо». «Да мы даже меч алмазный отдали наш». Остроушка засмеялась. «У вас что, один меч на троих? Джек хвастался, что у вас алмазов пароход». Пупырь засмущался. Но мы там осторожные, ночью вообще не выходили, так что нам мечи как бы и не нужны были. А, это сестренка моя. Немного припозднившись, похватился я. Тоже крутая. Пупырь уважительно поглядывал на переливающуюся в темноте магическими сполохами Островушкину броню. Островушка кинула им 3 зельки. Держите, каждому по бутыльку. Это взрывное зелье лечения. Оно лечит людей и одновременно наносит урон мертвякам разным. Чтобы себя вылечить, бросайте под ноги. Когда с толпой зомби замес идет, клевая штука. Вау, спасибо. Пойдемте, мы вас до портала проводим. Припозднились вы чего-то. Помощь оказалась кстати. Прямо на выходе из города тусовались 2 крипера. Во, братец, покажи-ка класс. С 2 криперами я сразу еще не пробовал. Но, впрочем, дурное дело не хитрое. Я внимательно осмотрел площадку, оценивая возможные спотыкайки. Потом приблизился к криперам. Один стоял чуть дальше, и я подумал, что можно попробовать подманить сначала одного, чтобы не биться одновременно на 2 фронта. Сработало. Ближний двинул ко мне, и я, отступая, отвел его подальше от 2-й твари. Потом стандартно. Ударил. Отскочил, ударил. 1 готов. Я поднял порох и направился за 2-м другом. Серый, стой. У тебя тактика ассасина. Смотри, как танк действует. Остружка просто подошла ко 2-му криперу, на ходу вынимая меч, 2 быстрых удара и все. Как это? Хороший меч – залог здоровья. Отправив деток к порталу, мы двинули на север. По дороге прикончили нескольких шальных зомби и совсем скоро вышли на мыс, выдававшийся в широкую реку или, может быть, лесное озеро. Вот, в этом холмике я и живу. С севера под холмом была неприметная дверка, в которую мы и прошли. Внутри, о, это были хоромы. Каких-то невообразимых размеров залы, отделанные разноцветным деревом, многоэтажные стены и сундуков с припасами, кухня с автоматической печью, которая сама заполнялась и выкладывала в сундук готовую еду. У нее свет включался-выключался выключателем, как у настоящих людей. Черт, там даже была душевая и ванна, отделанная белым мрамором и... что? Алмазными блоками? Ушка, ты недобитый буржуй, у тебя алмазные стены в декоративной ванне. Это, блин, даже извращеннее, чем золотой унитаз. Ха, это не извращение, это способ хранения. Один из. Знаешь, старая, храните деньги в банке. Вот, а у меня храните алмы в ванне. Да, мое зимовье было и вправду убогим. Впрочем, я еще не видел всего. Широкая винтовая лестница уходила все ниже. Мы прошли мимо зала зачарований, алхимической лаборатории, фермы какао, огородов со всякой всячиной. А в самом низу был здоровенный загон, в котором мычай-топочай теснился сразу 1 000 000 коров. Ох ты ж, ты где столько наловила? Ну и темный ты, я 2 поймала, ты знаешь, что они пшеницей приманиваются? Я не знал, даже не подозревал. Ну вот, нашла, заманила, спихнула в эту яму, чтобы не сбежали. Потом размножила. Они пшеницей не только приманиваются, но еще и размножаются. И вот результат. Боже мой, ты маньяк сельского хозяйства. Зачем столько-то? Ничего ты не понимаешь. Вот, смотри. Она спустилась по лесенке в эту жуткую коровью толпу и достала меч. Через минуту без примерного побоища численность коровы заметно поуменьшилась. Достав из сундука пшеницу, остроушка стала кормить оставшееся стадо, которое ломилось за колосьями, как будто голодало с прошлого года. Я думал, они ее затопчут. Результаты кормления сказались тут же. Среди коров тут и там забегали мелкие телятки. Вот, еще 2-3 раз покормить, денек подождать и по голове восстановится. А фишка в том, что у меня за 3 минуты 2 стака мяса и чуть поменьше кожи. Плюс за каждую корову опыт. Плюс за размножение еще больше опыта. Да мясо пожарю еще. Вот и считай. Я по фермам пройдусь 2 раз. 30-й уровень опыта, можно чарить идти. Да, что сказать, поразила ты меня. То-то же. Ладно, пойдем, чтобы время не терять, а зам алхимии поучу.